Кто-то произнес за кулисами слово «любовник». Кто-то двусмысленно засмеялся. Она точно проснулась и озирается, смущенная, подавленная. Неужели все знают? Все говорят об этом. Ее святыня вынесена на улицу, втоптана в грязь. Она в отчаянии. Хованский обижен. «Значит, ты стыдишься нашей любви?» «Не то, Андрюша, не то. Неужели тебе самому не обидно?» «Это все равно, если б кто вошел в эту комнату и плюнул на образ, которому я молюсь». «Нет, он не понимает ее. Ему так приятно иметь любовницу и знаменитость, чье имя на всех устах. Она тоже не понимает его. Любовь ослепила ее. Она бессильна разглядеть его ничтожную тщеславную душу. Вся назревающая уже драма Надежды Васильевны заключается в том, что она для него один из бесчисленных любовных эпизодов. А он для нее первая, единственная, незабываемая любовь. Она никогда не упрекает его, никогда не спорит с ним. Гордая по натуре, она подчинилась ему с какой-то сладострастной готовностью. Она походит на человека, который видит прекрасный сон, и во сне же с болью чувствует, что сейчас проснется. И она уже проснулась. Приезд ее семьи был первым толчком, нарушившим безумно прекрасный сон ее души. Это случилось в начале декабря, под Николин день. Надежда Васильевна только что вернулась от всенощной. Она в первый раз пригласила князя к себе закусить и выпить чаю. Самовар кипел на столе, тут же красовались жареный гусь, наливка, домашнее печенье. Надежда Васильевна положительно обладала кулинарным талантом и сама отлично вела свое несложное хозяйство. Чайный сервиз был скромен, но изящен. Надежда Васильевна удивительно быстро воспринимала все культурные навыки, и полтора года жизни близ Репиной сделали из нее барышню. Раскрасневшаяся, счастливая, с умиленным блеском влажных глаз, она усердно угощала Хованского. Развалясь в кресле, он курил длинную трубку. Надежда Васильевна купила ее нарочно для этого случая. Все волновало ее, как князь найдет ее скромную, но уютную обстановку, лампу, сервировку, ее новое платье. Он снисходительно улыбался, а она краснела, как девочка. Хитрое умное Поля таращило глаза на красивого офицера и подслушивало у дверей. Весь город знал, что это любовник ее барышни, но видела она его в первый раз. Вдруг послышался глухой шум под окнами. Поля ворвалась в комнату. «Приехали к нам, сударыня, гости приехали, старичок седенький». Надежда Васильевна кинулась в переднюю. «Дедушка, дедушка!» — истерически закричала она, выскакивая на крыльцо. В это мгновение она совсем забыла о князе. Хованский ничего не имел против того, чтобы прекратить эту идиллию с жареным гусем и домашней наливкой. Его ждали приятели, собиравшиеся ехать за город к цыганкам. Он быстро накинул шинель. В передней Надежда Васильевна плакала на груди высокого старика в овчинном полушубке. Какая-то толстая закутанная девочка, разинув рот, поглядела на офицера. Мальчик в валенках вносил с полей какие-то кульки. Хованский, не прощаясь с хозяйкой, незаметно скользнул на подъезд. Но старик все-таки приметил его. «Это кто же будет, Наденька? Жених твой? Словно бы не пара». Хорошо, что в прихожей на полу горела одна оплывающая свечка, и дед не видел краски, залившей все лицо, даже уши и полуоткрытую шею внучки.